Глава вторая. Иногда Сидра видела сидящий за столом призрак первой жены Торина. Такие визиты случались, когда заканчивался один сезон и начинался другой, и в воздухе пахло переменами. Призрак Данеллы Тамерлейн любил нежиться в лучах утреннего солнца, одетый в кожаные доспехи и укутанный в плед, наблюдая за тем, как Сидра, стоя у огня, готовит завтрак для Мэйзи. Иногда Сидра чувствовала себя недостойно, будто Данелла оценивала, насколько хорошо Сидра заботится о дочери и муже, которых она оставила. Но чаще всего Сидра чувствовала, что Данелла просто составляет ей компанию, настолько ее душа была привязана к этому месту, к этой земле. Женщины, одна мертвая и другая живая, были связаны любовью, кровью и землей. «Этой осенью придется отправить Мэйзи в школу», — сказала Сидра, помешивая кашу. В домике, припорошенном рассветом, было тихо, и ветер, доносивший утренние сплетни, был едва слышен. Данелла молчала, и Сидра взглянула на нее. Призрак сидел в своем любимом кресле за столом. Рыжевато-каштановые волосы струились по плечам, а доспехи так сверкали на солнце, что казались совсем прозрачными. Данелла была так красива, что порой у Сидры щемило в груди. Призрак неохотно покачал головой. «Я знаю», — вздохнула Сидра, — «я учила ее письму и чтению». Проблема заключалась в том, что все дети острова были обязаны посещать школу в Слоуне, когда им исполнялось 6 лет, о чем Данелла знала, несмотря на то, что умерла 5 лет назад. «Есть способ отсрочить это, Сидра», — ответила Данелла. Ее голос был слабым подобием того, каким был при жизни, хотя Сидра тогда даже не была с ней знакома. У обеих женщин были совершенно разные жизненные пути, но, как ни странно, они привели их в одно и то же место. «Думаешь, мне стоит начать обучать ее своему ремеслу?» — с удивлением спросила Сидра, но знала, что именно это имела в виду Данелла. «Я всегда считала, что ты захочешь, чтобы Мэйзи продолжила твое наследие». Призрак улыбнулся, но в облике скользила грусть, когда восход солнца осветил его. «Я не вижу, что будущее Мэйзи связано с мечом. Я вижу нечто иное». Сидра помедлила. Она невольно подумала о Торине, упрямом как бык. В первую брачную ночь они сидели друг напротив друга на кровати, полностью одетые, и несколько часов беседовали о Мэйзи и ее будущем, о том, как будут растить ее вместе. Он хотел, чтобы его дочь пошла в школу на острове, чтобы там ее научили всему — владеть луком и стрелами, читать, писать и считать, точить меч, сбивать человека с ног, молоть овес и ячмень, петь, танцевать и охотиться. Ни разу Торин не упомянул о том, что Мэйзи следует учиться ремеслу Сидры — травам и врачеванию. Словно почувствовав ее сомнение, Данелла сказала, «Мэйзи уже научилась многому, наблюдая за тобой, Сидра. Ей нравится ухаживать за садом, нравится помогать, когда ты готовишь свои мази и настойки. Под твоим руководством она могла бы стать великой целительницей». «Мне приятна ее компания», — призналась Сидра. «Но нужно обсудить это с Торином». А она не знала, когда увидит его в следующий раз. Что она знала наверняка, так это насколько Торин предан Восточной Страже. Он предпочитал ночные дежурства, а днем отсыпался в темных тихих недрах замка, потому что хотел оставаться в казармах вместе с другими стражниками. Она понимала его преданность, понимала ход его мыслей. С чего бы, даже будучи капитаном, он должен ночевать дома, когда его стражи спят в казармах? Изредка он трапезничал с ней и Мэйзи. Для них это был завтрак. Но даже тогда его любовь и внимание были сосредоточены на дочери, и Сидра делала все, ради чего он на ней женился. Вела хозяйство и помогала растить ребенка. Время от времени, когда луна еще не успевала полностью взойти, а день закончится, и когда Мэйзи навещала своего дедушку на соседнем крофте, Торин приходил к Сидре. Их связь всегда была спонтанна и коротка, как будто у Торина было всего лишь несколько мгновений, но он всегда был нежен и внимателен к ней. А иногда даже задерживался в постели, перебирая ее спутанные волосы. «Полагаю, ты увидишь его раньше, чем предполагаешь», — произнесла Данелла, — «и он ни в чем тебе не откажет». Сидра была ошеломлена, решив, что призрак преувеличивает. Но потом задумалась, когда это я просила Торина хоть о чем-нибудь, и поняла, что редко. «Хорошо», — согласилась целительница, — Я вскоре попрошу его». Входная дверь распахнулась, Данелла исчезла, а Сидра, вздрогнув, обернулась и увидела, что в коттедж входит никто иной, как Торин, румяный и взъерошенный ветром. Его туника была влажной от росы, сапоги покрыты песком, а взгляд мгновенно нашел Сидру, как будто точно знал, где искать. У огня, за приготовлением завтрака для их дочери. «С кем ты разговаривала, Сид?» — спросил он, нахмурившись и обводя взглядом комнату. «Ни с кем», — смущенно ответила она. Торин не знал, что Сидра могла видеть Данеллу и говорить с ней. И Сидра не думала, что у нее когда-нибудь хватит смелости, чтобы рассказать ему об этом. «Почему ты дома?» Торин опешил. Она никогда не задавалась вопросом, зачем он пришел. Разумеется, если он был здесь, значит, был голоден после ночного дежурства, хотел поужинать и обнять свою дочь. «Я решил поужинать с тобой и Мэйзи», — ответил он, понизив голос. «И я не один». «Не один?» Сидра уронила ложку, заинтригованная. Если бы она этим утром прислушивалась к шуму ветра, то могла бы узнать сплетни, которые он нес через холмы. Но она была занята призраком первой любви Торина. Она обошла стол, и ветер взъерошил ее распущенные волосы. Остановилась Сидра в тот момент, когда в коттедж вошел молодой человек, сгорбившись, словно ему было очень неловко. В руках он держал что-то похожее на инструмент, спрятанный в чехле, и сердце Сидры забилось от восторга, пока она не заметила, насколько он был неопрятен. Не считая пледа Торина, одежда на нем была простой и висела, как с чужого плеча. Он отбрасывал длинную тень, сотканную из беспокойства и негодования. Но именно ради таких моментов Сидра и жила, чтобы помогать, исцелять и разгадывать тайны. «Я знаю тебя», — выдохнула она с улыбкой. «Ты сын Мирин». Незнакомец сморгнул и выпрямился, удивленный тем, что его узнали. «Джек Тамерлейн», — продолжила Сидра, вспомнив его имя. «Не уверена, помнишь ли ты меня, но много лет назад вы с мамой приезжали на крофт моей семьи в долине Скалистой Гавани, чтобы купить шерсть. Моя кошка забралась на старый вяз в нашем дворе, и ты любезно залез на дерево и вернул ее мне в целости и сохранности». Джек все еще выглядел озадаченным, но затем морщины на его лице разгладились, и на губах заиграла легкая улыбка. «Я помню, тогда твоя кошка чуть не выцарапала мне глаза». Сидра рассмеялась, и в комнате сразу стало светлее. «Да, она была старой и капризной, но, кажется, я неплохо позаботилась о твоих царапинах». В комнате воцарилась тишина. Сидра все еще улыбалась и почувствовала на себе пристальный взгляд Торина. Она перевела взгляд на мужа и увидела, что тот смотрит на нее с гордостью. Это удивило ее. Торин, казалось, никогда не обращал внимания на ее способности к целительству. Это было делом ее жизни, как восточная стража — делом его, и они никогда не вмешивались в работу друг друга, за исключением тех редких случаев, когда Торину требовалось наложить швы или вправить нос. Тогда он, пусть и неохотно, но подчинялся ее заботливым рукам. «Заходи, Джек», — пригласила Сидра, стараясь, чтобы Джек почувствовал себя желанным гостем. И Торин закрыл входную дверь. «Я сейчас подам завтрак, а пока... Торин, почему бы тебе не найти Джеку что-нибудь из одежды?» Торин жестом пригласил Джека проследовать за ним в комнату для гостей. Большая часть одежды Торина находилась в казармах, но свои лучшие вещи он хранил дома, в сундуке, украшенном можжевеловыми ветвями. Здесь лежали туники, жилеты, редкие на острове брюки, а также несколько пледов. Сидра поспешила накрыть на стол, доставая свои запасы, которые всегда держала под рукой на случай, если Торин неожиданно присоединится к ним. Она поставила на стол вареные яйца, горшочки с маслом и сахарными сливками, круг козьего сыра, горшочек дикого меда, тарелку с холодной ветчиной и соленой сельдью, буханку хлеба, банку смородинового варенья и, наконец, горшочек с кашей. Она разливала чай по чашкам, когда Торин появился в главной комнате, держа музыкальный инструмент Джека так, словно тот мог его укусить. Сидра уже открыла было рот, чтобы спросить, как Джек оказался в их доме, когда дверь спальни с грохотом распахнулась и выбежала Мэйзи со спутанными ото сна каштановыми кудрями и босыми ногами. «Папочка!» — закричала она и бросилась в объятия Торина, не обращая внимания на инструмент. «А вот и моя милая девочка!» — Торин подхватил ее одной рукой, широко улыбаясь. Мэйзи устроилась на его бедре, обхватив руками и ногами так, словно вообще никогда не собиралась отпускать. Сидра подошла к ним и осторожно взяла инструмент Джека из рук Торина, слушая, как отец и дочь воркуют друг с другом. Торин расспрашивал о цветах, которые Мэйзи посадила в огороде, о том, как продвигаются ее уроки письма, а затем настал момент, которого Сидра так ждала. «Папочка, угадай, что случилось?» «Что случилось, милая?» Мэйзи взглянула через плечо и, озорно улыбаясь, встретилась глазами с Сидрой. «Святые духи, ох уж эта улыбка!» — подумала Сидра, и ее сердце наполнилось любовью. На мгновение она ощутила к Мэйзи такую нежность, что перехватило дыхание. Хоть девочка и не была ее плотью и кровью, Сидре казалось, что Мэйзи была соткана из ее души. «У тебя выпал передний зуб!» — восхищенно воскликнул Торин, заметив, что улыбка Мэйзи изменилась. «Да, папочка, но это не то, что я собиралась тебе рассказать». Мэйзи улыбнулась ему, и Сидра собралась с духом. «У Флосси родились котята». Торин приподнял брови и пристально посмотрел на Сидру. Он чувствовал, что его загоняют в тупик. «Неужели?» — спросил он Мэйзи, но продолжал смотреть на Сидру, понимая, что именно жена подстроила ему эту ловушку. «Это замечательно». «Да, папочка, Сидра сказала, что я должна спросить тебя, могу ли оставить их всех». «Сидра так и сказала?» Торин наконец перевел взгляд на дочь. Сидра почувствовала, как ее щеки начинают гореть, но поставила инструмент Джека на стул и продолжила наливать чай. «Она любит своих кошек, не правда ли?» «Я тоже их люблю», — с воодушевлением ответила Мэйзи. «Они такие милые, папочка. Я хочу оставить всех котят. Можно, можно? Ну, пожалуйста». Торин немного помолчал. И снова Сидра почувствовала на себе его пристальный взгляд, пока она переходила от чашки к чашке. «Сколько котят, Мэйзи?» 5, папочка». 5? Я не думаю, что ты можешь оставить их всех, милая», — сказал Торин, и Мэйзи тихонько заскулила. «Послушай, Мэйзи, а как насчет других Крофтов, которым нужен хороший кот для охраны птичьих дворов? А как же другие девочки, у которых нет котят, некого гладить и любить? Почему бы тебе не поделиться? Отдай 4 котят другим девочкам и оставь одного себе». Мэйзи недовольно нахмурилась. Сидра решила вмешаться. «По-моему, это отличный план, Мэйзи, и ты всегда сможешь навещать других котят». «Обещаешь, Сидра?» — спросила Мэйзи. «Обещаю». Мэйзи снова улыбнулась и, соскользнув с рук Торина, села на свое место с нетерпением, ожидая завтрак. Сидра вернулась к огню, чтобы повесить чайник на крючок. Она почувствовала приближение Торина и услышала, как он прошептал ей волосы. «Как ты собираешься заводить сторожевую собаку, если дом будет полон кошек?» Сидра выпрямилась, чувствуя напряжение между ними. «Я уже говорила тебе, Торин, мне не нужна сторожевая собака». «В сотый раз повторяю, Сид. Я хочу, чтобы у нас была собака, чтобы она охраняла тебя и Мэйзи по ночам, когда меня нет дома». Они спорили об этом все лето. Сидра знала, почему Торин так настаивает. Каждая минувшая летняя ночь только усиливала его тревогу о возможном набеге. И если не Брэконы вызывали его беспокойство, то зловещие духи. Мрачные вести разносились по острову в последнее время с ветром, водой, землей и огнем. Две девочки пропали без вести, и Сидра понимала, почему Торин был так настойчив. Ни она, ни Торин не хотели, чтобы Мэйзи подверглась риску быть похищенной фейскими духами, но Сидра не верила, что сторожевая собака как-то поможет. Собака могла отпугнуть всех духов от двора, даже хороших, а вера Сидры в духов земли была глубока. Именно благодаря этой вере она могла исцелять самые страшные раны и болезни на Востоке. Именно поэтому ее травы, цветы и овощи росли круглый год, давая ей возможность питать и исцелять общину и свою семью. Если Сидра осмелится привести в дом собаку, это может убедить духов, что ее вера ослабла, и она не знала, к каким последствиям это приведет. Она была воспитана в вере в доброту духов, а вот вера Торина с годами неуклонно рушилась, и в последнее время он почти не говорил добрых слов о народе, решив судить всех их по злым сущностям. Всякий раз, когда Сидра заговаривала с ним о духах, Торин становился безразличен, как будто слушал ее вполуха. Она задавалась вопросом, винит ли он духов в безвременной кончине Данеллы. Сидра повернулась, чтобы встретиться с ним взглядом. «Мне вполне хватает охраны». «И что я должен на это ответить?» — произнес Торин тихо и сердито. Поскольку он редко бывал дома, то знал, что жена говорит не о нем. «Ты обижаешься там, где нет причины», — сказала она мягко. «Твой отец живет рядом. Если понадобится помощь, я обращусь к нему». Торин глубоко вздохнул, но больше не сказал ни слова. Он лишь изучал ее, и Сидри почудилось, что он считывает ее чувства по выражению лица. Прошло еще мгновение, прежде чем он отошел, уступив в этом сражении. Торин сел в свое кресло с соломенной спинкой во главе стола и стал слушать, как Мэйзи болтает о котятах, но не отрывал взгляда от Сидры, словно искал способ убедить ее насчет собаки. Сидра почти забыла о Джеке, пока дверь в комнату для гостей со скрипом не отворилась, и Мэйзи, взглянув на гостя, не оборвала фразу на полуслове. «Ты кто?» — выпалила она. Джек, казалось, ничуть не смутила прямота девочки. Он подошел к столу, облаченный в одежду Торина, нашел свой стул с инструментом и сел. Спина прямая, как доска. Плед был тяжелым и неуклюже застегнут на его плече, туника казалась настолько необъятной, что могла бы вместить двоих таких, как он. «Я Джек, а ты?» «Мэйзи, это мой папочка, а это Сидра». Сидра почувствовала на себе взгляд Джека. Сидра не мама или мамочка, но она никогда не претендовала на то, чтобы Мэйзи звала ее мамой, несмотря на юный возраст и привязанность девочки. Это было частью сделки Сидры с Торином. Она будет растить Мэйзи и любить ее всем сердцем, но не будет лгать и притворяться кровной матерью. Каждую весну Сидра брала Мэйзи и несла охапку цветов на могилу Данеллы. Рассказывала девочке о ее матери, о том, какая она была прекрасная и храбрая, и как искусно обращалась с мечом. И хотя слова иногда застревали комком в горле Сидры, она все равно рассказывала Мэйзи историю о том, как ее отец и мать тренировались и сражались на территории замка, сначала как соперники, а потом как друзья и возлюбленные. «А как ты познакомилась с папочкой?» — всегда спрашивала Мэйзи, наслаждаясь историей. Иногда Сидра, сидя на солнце в высокой траве, рассказывала ей эту сагу, а иногда приберегала ее на потом, понимая, что она не столь захватывающая, как баллада о Торине и Данелле. «Что это?» — спросила Мэйзи, указывая на инструмент Джека. «Арфа». Сидра заметила, что Джек бережет левую руку. «Ты ранен, Джек?» «Пустяки», — ответил Джек, и одновременно с этим Торин спросил. «Да, Сид, ты можешь его подлечить?» «Конечно», — ответила девушка, доставая свою корзинку с лечебными средствами. «Мэйзи, почему бы тебе не показать папочке котят?» Мэйзи была в восторге. Она взяла Торина за руку и потянула за собой во двор. С их уходом в доме снова стало тихо. Сидра подошла к Джеку с корзинкой мази и льняных бинтов. «Можно я обработаю твою руку?» Джек повернул ее ладонью вверх. «Да, благодарю». Она придвинула свой стул поближе к нему и начала обрабатывать рану. Осторожно смыв песок и грязь, Сидра как раз начала смазывать порез целебной мазью, когда Джек заговорил. «Давно вы с Торином вместе?» «Почти 4 года», — ответила Сидра. «Я вышла за него замуж, когда Мэйзи был всего годик». Она начала обматывать руку отрезом льняной ткани, чувствуя, как в Джеке зарождаются вопросы. Он был странником, только что вернувшимся домой, и пытающимся собрать кусочки острова воедино. Сидра продолжила ради него. Торин был женат на Данелле Рейд. Она тоже была из Восточной Стражи, но умерла, когда родила Мэйзи. «Соболезную». «Да, это была тяжелая утрата». Сидра представила себе Данеллу и поняла, что Джек сидит в ее кресле, а из окна на дальней стене льется солнечный свет. Раньше свет проходил сквозь Данеллу, но теперь он освещал Джека. «Он копия Мирин», — подумала Сидра. «А значит, он был совсем не похож на своего таинственного отца, о котором сплетники все еще жаждали посудачить». «Вот так», — сказала Сидра, закончив. «Я дам тебе с собой бутылочку мази и меда. Накладывай на рану утром и вечером в течение 3 дней». «Как я могу отблагодарить тебя за твою доброту?» «Думаю, будет достаточно песни, когда твоя рука заживет. Мэйзи с удовольствием послушает твою музыку. Прошло много времени с тех пор, как нас баловали такой роскошью». Джек кивнул, осторожно разминая пальцы. «Почту за честь». Задняя дверь распахнулась, и в комнату влетели Мэйзи и Торин. Сидра заметила несколько свежих царапин на костяшках Торина, а на его лице отражалось раздражение, причиной которого, несомненно, были котята. «Давайте есть», — буркнул он хрипло, будто торопился. Сидра села, и они начали передавать блюда друг другу. Она заметила, что Джек ел очень мало. Руки у юноши дрожали, а глаза покраснели. Слушая, как Торин говорил об острове, она поняла, что Джек не знал последних новостей. Он робко спрашивал о Лэрде Аластере, об урожаях, о стражах и напряженных отношениях с Западом. «Я все время беспокоюсь за маму, живущую так близко к границе клана. Она совсем одна», — сказал Джек. «Рад слышать, что здесь все спокойно». Сидра замолчала и встретилась взглядом с Торином. «Неужели Джек не знает?» Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но Торин откашлялся и сменил тему. Сидра уступила, понимая, что если Джек не знает, то не ее дело сообщать ему. Хотя беспокоилась, как он воспримет вести позже. Как только с едой было покончено, Торин поднялся. «Пойдем, Джек, я направляюсь в город и могу проводить тебя. Лучше сначала повидаться с Лэрдом, а потом с твоей мамой, пока ветер не разнес о тебе еще какие-нибудь сплетни». Джек кивнул. Мэйзи принялась носить столовые приборы и чашки в бочку, где мыли посуду, а Сидра проводила мужчин до порога. Джек направился по тропинке через двор к главной дороге, но Торин задержался. «Надеюсь, к моему возвращению четверо из этих котят найдут себе новый дом», — сказал он, поддразнивая. Сидра прислонилась к дверному косяку. Ветер трепал ее темные волосы. «Они пока слишком малы, чтобы их можно было разлучить с матерью. Сколько нужно ждать? По крайней мере, еще месяц», — она скрестила руки на груди и встретила его твердый взгляд. Разумеется, сейчас она его проверяла. Хотела понять, когда ожидать его следующего визита и сколько времени у нее есть на подготовку доводов в пользу того, чтобы оставить Мэйзи дома и не отправлять в школу. «Это долго», — заявил он. «Не так уж и долго». Торин посмотрел на нее так, словно месяц был целой вечностью. «Возможно, вы с Мэйзи могли бы начать искать людей, которые захотят взять котят». «Разумеется», — с улыбкой ответила Сидра. «Мы проведем время с пользой». Взгляд Торина скользнул к ее губам, к их лукавому изгибу. Но, не сказав больше ни слова, он повернулся и пошел по тропинке между травами. Остановившись уже у самых ворот, он провел рукой по волосам. И хотя Торин не обернулся, Сидра знала. Муж вернется намного раньше, чем пройдет месяц. Даже после 10 лет отсутствия Джек помнил дорогу в Слоун, но вежливо подождал, пока Торин присоединится к нему со своим жеребцом, топающим следом. Мужчины шли в дружеском молчании. Джеку было неловко от того, что одежда Торина висела на нем как мешок. Он ворчал про себя, но в то же время был благодарен, ведь одеяние защищало от ветра, который дул с востока. Сухого, холодного и полного сплетен. Джек старался не слушать их, но иногда ему казалось, что до него доносилось «Странствующий Барт вернулся». Скоро все, включая мать, узнают, что он снова на острове, а встречи с Мирин Джек страшился больше всего. «Насколько ты здесь?» — спросил Торин, искоса взглянув на него. «На все лето», — ответил Джек, пиная камешек с дороги. Откровенно говоря, он не был уверен, как долго ему придется здесь пробыть. Торин упомянул, что за последние 2 недели пропали 2 девочки, и Джек все еще не понимал, зачем он здесь нужен, каким бы ужасным ни было все происходящее. Разве что Лэрд Аластер хотел, чтобы Джек сыграл для клана на своей арфе в знак скорби, но Торин заявил, что верит, девушки найдутся, как только духи прекратят свои бесчинства и вернут их в мир смертных. Для чего бы Джек не понадобился Лэрду, он собирался завершить все дела поскорее, а затем вернуться в университет, где ему самое место. «А у тебя есть обязанности на Большой Земле?» — спросил Торин, словно прочитав мысли Джека. «Да, я сейчас ассистент преподавателя и надеюсь стать профессором в течение следующих 5 лет. Если, конечно, время, проведенное на острове, не погубит все шансы». Джек долго и упорно работал, чтобы занять свою должность, обучая до 100 студентов в неделю и проверяя их работы. Неожиданный отпуск открывал двери для другого ассистента, который мог бы взять его уроки и, возможно, заменить его. От одной этой мысли у юноши скрутило живот. Они миновали крофт отца Торина, Грэма Тамерлейна, брата Лэрда. Джек заметил, что двор зарос кустарником, а домик выглядел уныло. Входная дверь была опутана паутиной, по каменным стенам вились виноградные лозы, и Джек задумался, жив ли еще отец Торина или уже скончался. И тут он вспомнил, что Грэм Тамерлейн к старости стал затворником и редко покидал свой крофт даже на праздники, когда вся восточная часть острова Каденция собиралась в замке. «Твой отец», — неуверенно начал Джек. «Вполне здоров», — ответил Торин, но его голос был тверд, словно он не хотел говорить о своем отце. Словно запущенность крофта Грэма Тамерлейна была в порядке вещей. Они продолжили путь. Дорога то поднималась, то опускалась, повторяя рельеф холмов, зазеленевших после весенних гроз. Наперстянка буйно цвела на солнце, танцуя с ветром, а скворцы парили и заливались трелями на фоне низкой полосы облаков. Вдалеке утренний туман начал рассеиваться, открывая вид на океан, бесконечно голубой и залитый светом. Джек впитывал эту красоту, но оставался настороже. Ему не нравилось, что остров заставлял его чувствовать себя живым и целостным, как будто юноша был частью Каденции, в то время как Джек хотел оставаться сторонним наблюдателем. Он снова подумал о своих уроках, о своих студентах. Некоторые из них даже плакали, когда узнали новость, что Джеку придется уехать на все лето. Другие, напротив, испытывали облегчение, ведь Джек был одним из самых суровых ассистентов. Если уж кто-то шел к нему в обучение, юноша хотел быть уверен, что каждый из его студентов освоит навык по-настоящему. Мысли Джека по-прежнему были сосредоточены на Большой Земле, когда они с Торином добрались до Слоуна. Городок остался таким же, как Джек его помнил. Дорога, выложенная гладкой брусчаткой, петляла среди строений. Дома со стенами из камня и самана и тростниковыми крышами жались друг к другу. Над кузницами поднимался дым, рынок бурлил. А в сердце города располагался замок, окруженный темными каменными стенами, украшенными знаменами. Полотна с гербом клана Тамерлейн реяли на ветру. «Думаю, кое-кто здесь рад видеть тебя, Джек», — сказал Торин. Застигнутый врасплох этим заявлением, Джек начал обращать внимание на окружающих. Люди замечали его, когда он проходил мимо. Старые рыбаки, сидевшие под навесом и чинившие свои сети узловатыми руками, пекари, несшие корзины с теплыми лепешками, молочницы, проходившие мимо с покачивающимися ведрами, юноши с деревянными мечами, девушки с книгами и колчанами стрел, кузнецы, поглядывавшие на него в перерывах между ударами по наковальням. Джек не замедлил шага, и никто не посмел его остановить. Но больше всего он не ожидал увидеть их восторг и улыбки, когда они смотрели ему вслед. «Понятия не имею, почему», — сухо ответил он Торину. В детстве его недолюбливали и плохо обращались с ним из-за его происхождения. Если Мирин посылала его в город за хлебом, пекарь давал ему подгоревшую лепешку. Если она просила его выторговать на рынке новую пару сапог, сапожник отдавал ему подержанную пару с потертыми кожаными ремешками, которые могли порваться еще до того, как растает снег. Если Мирин давала ему серебряную монету на покупку медового пряника, ему продавали сладость, упавшую на землю. Слово «ублюдок» звучало за спиной чаще, чем его собственное имя. Некоторые женщины на рынке с подозрением изучали лицо Джека, сравнивая его с лицами своих мужей, несмотря на то, что Джек был копией своей матери, а измена была редкостью на острове Каденция. Когда Мирин начала ткать заколдованные пледы, люди, презиравшие Джека, внезапно стали добрее, потому что никто не мог сравниться с ней в мастерстве. Его мать внезапно узнала их самые темные секреты, в то время как ее собственные тайны оставались нераскрытыми. Но к тому времени Джек уже носил в своей душе каждую обиду, как синяк. Он провоцировал драки в школе, разбивал окна камнями, отказывался торговаться с некоторыми горожанами, когда Мирин отправляла его на рынок. Теперь ему было странно видеть ту радость, с которой его встречали, будто клан только и ждал, когда он вернется домой бардом. «Здесь я тебя и оставлю, Джек», — сказал Торин, когда они вошли во двор замка. Но, полагаю, мы скоро увидимся?» Джек кивнул, заметно нервничая. «Еще раз спасибо за завтрак и одежду. Верну, как только смогу». Торин отмахнулся и повел лошадь в конюшню. Стражники впустили Джека в замок. Зал был пустынным и тихим, местом, где собираются призраки. Густые тени лежали под стропилами и в углах. Единственный луч света проникал сквозь арочные окна, отбрасывая на пол яркие квадраты. Столы были покрыты пылью, скамьи задвинуты под них, очаг — холодный, очищенный от золы. Джек вспомнил, что они с Мирин каждое полнолуние приходили сюда на пир и слушали, как Лорна Тамерлейн, бард Востока и жена Лерда играют на арфе и поет. Раз в месяц в этом зале было оживленно. Члены клана собирались вместе, чтобы пообщаться после трудового дня. Традиция, должно быть, прервалась с ее неожиданной смертью 5 лет назад. С грустью подумал Джек. И на острове не было барда, чтобы занять ее место и сохранить песни и легенды клана. Он прошел через весь зал к ступеням помоста, не заметив, что Лэрт уже стоит там и наблюдает за его приближением. Огромный гобелен с изображением лун, оленей и гор покрывал стену великолепными красками и замысловатыми деталями. Аластер казался вплетенным в этот гобелен, пока не пошевелился, застав Джека врасплох. «Джек Тамерлейн», — поприветствовал его Лэрт. «Я не поверил утреннему ветру, но должен признаться, что очень рад тебя видеть». Джек покорно опустился на колено. В последний раз он видел Лэрда накануне своего отъезда. Аластер стоял рядом с ним на берегу, положив руку на плечо Джека, когда тот готовился сесть в лодку, чтобы переправиться на материк. Джек не хотел показаться напуганным в присутствии своего Лэрда. Аластер был великим человеком, внушительным как внешне, так и по характеру, хотя и умевшим улыбаться и смеяться. И потому Джек сел в лодку, сдерживая слезы, пока остров не исчез, растворившись в ночном небе. Теперь Джека встречал не тот человек. Аластер Тамерлейн был бледным и изможденным. Одежда свободно висела на его худощавой фигуре. Его волосы, некогда темные, как вороново крыло, были растрепаны и приобрели тусклый серый оттенок. А глаза утратили свой блеск, несмотря на то, что сейчас он улыбался Джеку. Его громовой голос стал хриплым из-за затрудненного дыхания. Он выглядел изможденным, как человек, который многие годы сражался без передышки. «Мой лэрд», — произнес Джек дрожащим голосом, — «неужели для этого его вызвали? Потому что смерть подкрадывалась к правителю Востока?» Джек ждал, склонив голову, пока Аластер не подошел ближе. Он ощутил руку Лэрда на своем плече и поднял взгляд. Должно быть, его потрясение было очевидным, потому что Аластер разразился хриплым смехом. «Знаю, я сильно изменился с тех пор, как ты видел меня, Джек. Годы могут сделать такое с человеком, хотя время, проведенное на материке, пошло тебе на пользу». Джек улыбнулся, но эта улыбка не коснулась его глаз. Он почувствовал укол гнева на Торина, который должен был упомянуть о здоровье Лэрда этим утром за завтраком, когда Джек справлялся о нем. «Я вернулся, сэр, как вы и просили. Чем могу служить?» Аластер молчал. Он моргнул, на его лбу пролегла морщинка недоумения, и в этом нарастающем молчании Джека охватил ужас. «Я не ожидал увидеть тебя, Джек, и не просил тебя вернуться». Арфа в руках Джека повисла тяжелым бременем. Он продолжал стоять коленно преклоненный, глядя пустым взглядом на Лэрда, его мысли путались. Это был не Аластер, хотя в письме стояла его печать. «Кто же тогда вызвал меня?» Как не хотелось ему высказать свое недовольство на весь зал, он промолчал, и ответом стало какое-то движение. Краем глаза он заметил, как кто-то поднялся на помост, словно сойдя с залитых лунным светом гор на гобелене. Высокая и стройная, она была облачена в платье цвета грозовых туч, а плечи ее обрамляла красная клетчатая шаль. Ее одеяние шелестело, пока она приближалась к тому месту, где застыл юноша. Взгляд Джека был прикован к ней. Ее веснушчатое лицо с резкими чертами, высокими скулами и острым подбородком вызывало не восторг, а благоговение. Девушка раскраснелась, будто только что прогуливалась по парапетам, бросая вызов ветру. Ее волосы цвета луны были заплетены во множество косичек и собраны в корону. В них были вплетены маленькие цветы чертополоха, словно звезды, упавшие с неба. И она как будто совсем не боялась их иголок. Джек увидел тень той девчонки, которой она когда-то была. Девчонки, за которой он гнался по холмам одной безумной весенней ночью и принял вызов на горсть чертополоха. Адайра. Она смотрела на него, все еще коленно преклоненного. Его изумление истаяло, уступив место негодованию, такому сильному, что даже дыхание перехватило. Скольким ему пришлось пожертвовать ради возвращения домой? Его звание, его репутация, результат многолетней преданности и усердной работы развеялись, как дым на ветру. Всем этим он пожертвовал не ради своего лэрда, такое он еще мог бы оправдать, ради этой девицы и ее прихотей. Она почувствовала в нем перемену. Сердце дикого мальчишки, который когда-то гнался за ней, стало теперь старше и жестче. На его нарастающий гнев Адайра ответила холодной победоносной улыбкой.